Возможно, восстановление барабанных перепонок было не столь необходимым. Неважно, нога достаточно вытянулась. Страшило мысленно вздохнул. Вздохнуть физически все еще мешала дробь в легких, и ударом правой ноги, вытянувшейся на полметра дальше отмеренного природой, подбил обрез вверх. Грянул выстрел. Вигиланд оттолкнулся руками от асфальта и, помогая себе телекинезом, встал на левую ногу. «Сука!» – заголосил второй наркоман и попытался ткнуть окровавленного громилу ножом, но тут же заголосил еще сильнее от боли в сломанных пальцах. «Восстановить стандартные пропорции правой ноги. Во время ожидания перехватить нож из размозженной кисти и кинуть в перезаряжающего обрез противника. Неудача. Проконтролировать оставшуюся тройку. Увернуться от выстрела. Грохот и вспышка. По виску течет кровь. Но череп целый, сотрясения мозга нет, улучшения, сделанные после удара бейсбольной битой неделю назад, оправдывают себя в том числе при попадании дроби. Возможно, стоит задуматься об использовании защитных очков для прикрытия глазниц. Их восстановление во время боя не представляется возможным ввиду слишком больших затрат по времени. Сделать несколько шагов, удержать равновесие, найти противника, вырвать обрез, сломать правую руку противника, сделать три шага, ударить противника обрезом, встать, констатировать сотрясение мозга, осмотреться, перехватить биту, сломать руку противника, перекрыть разорванные сосуды, восстановить барабанные перепонки, сделать три шага. Йохан Норберг моргнул и попытался понять, почему идея пойти и испытать пределы своей силы на барыгах показалась ему хорошей. Мысли текли вяло, возможно потому, что большая часть внимания уходила на то, чтобы предотвратить кровопотерю с одной стороны и обеспечить приток крови к мозгу и прочим внутренним органам с другой. «Мужик, ты в порядке?» Недостаток кислорода, вызванный невозможностью дышать правым легким, и сотрясение мозга осложняли проблему. Внутренние кровотечения скорее отвлекали часть внимания, нежели несли угрозу дальнейшему функционированию организма. Рекомендуется найти безопасное место для дальнейшего восстановления. Что я, блять, несу? Ты весь в кровище. Какой нахрен порядок? Мужик, ты меня слышишь? Йохан моргнул. Три слова в конце высказывания обычно означали очередной эпизод. Действительно, перед ним стоял пожилой мужчина с окровавленным носом и что-то говорил. Повторите, пожалуйста. Я отвлекся, выбрал стандартный вариант ответа Йохан. «Мужик, тебе помощь нужна?» Йохан попытался понять, нужна ли ему помощь. Теоретически, он мог залатать тело самостоятельно, но уже сейчас он ощущал, что крови на все тело не хватит даже при исключении из циркуляции маловажных для передвижения и принятия решений органов, что уже было проделано. Оптимальным вариантом было отключение опорно-двигательного аппарата и обширная перестройка организма в течение нескольких часов, при постоянном отслеживании процесса. Также могли помочь переливание первой или третьей групп крови с положительным резусом либо обильный ужин. Также, возможно, человек имел в виду ситуацию в целом. Йохан осмотрел переулок. Пять лежащих тел, лежащих без движения. Обычно в этот момент он сам или кто-то из спасаемых звонил в полицию и вызывал патруль. Йохан попытался понять, что из всего этого ему мог предоставить спасенный человек. Вы можете вызвать полицию и скорую помощь. Уточните, что желательно доставить запас крови группы B+ для меня. Также было бы неплохо, если бы вы остались на месте происшествия и отслеживали происходящее до приезда муниципальных служб. Йохан обдумал ситуацию еще раз и решил уточнить. Оптимальным вариантом была бы помощь панацеи. Мужик, тебе нехило по башке врезало. Какие службы? Сюда скорая приезжает только на пару с копами, чтобы башку не свинтили и колеса не отобрали, а полиция раскачается через полчаса. И копов тебе лучше не встречать. Ты на этих выродков глянь, с такой шеей не живут. И вон у того с монтировкой в животе явно кишки не на месте. Действительно, после более внимательного осмотра Йохан заключил, что минимум двое из побежденных наркоманов были мертвы, а еще двое не подавали явственно различимых признаков жизни. Пятый глухо стонал, но явно нуждался во врачебной помощи. Ему недолго осталось. Попытка подойти поближе к пострадавшим и оценить их состояние привела к разрыву четырех крупных сосудов и падению на асфальт при отвлечении внимания от удержания равновесия при ходьбе. Йохан вздохнул и начал процесс отключения опорно-двигательного аппарата. «Блядь, ты живой там?» – не унимался спасенный. «Мне необходим покой и врачебная помощь. Не могли бы вы все же вызвать полицию и медиков?» «Нахрен полицию, мужик, они тебя в СКП сдадут?» этим козлам. Ты же Вигиланд? Если да, то лучше к докерам. Я слыхал, у них там целитель появился. Да, я являюсь независимым героем Вигиландом, подтвердил Йохан. Помощь целителя оптимальна. Тогда полежи чутко, я позвоню кое-кому и будет тебе самая лучшая врачебная помощь, какая только есть. Как панацея, только без козла в синих латах. Страшная школа. 29.03.2011. Вечер. Тейлор Риберт. Получен навык биокинез. Биокинез. Уровень 11. Выносливость плюс 5 за уровень навыка биокинез. Позволяет ограниченно направленно изменять собственную биологию и анатомию, повышая собственные характеристики, уровни навыков укрепления тела и регенерация. Позволяет запускать и ограниченно контролировать направленные мутации. Подавляет ощущение боли на 11%. Повышает уровень навыка регенерация на 2 за каждые 5 уровней навыка биокинез. Затраты энергии. 30 единиц в минуту за изменение. Так вот ты какой, страшила, правильно? Слегка удивленно спросила я, смотря на двухметровую гору из мышц, представшую передо мной. Правда, выглядел Кейб до начала лечения весьма жалко. Сотрясение мозга, разорванные и наспех восстановленные барабанные перепонки, обширное внутреннее кровотечение, которое он постарался закрыть собственными силами, поврежденное правое легкое, вызвавшее кислородное голодание. На этом фоне множество менее опасных повреждений просто терялось. Очередное напоминание об опасности бытия новичком в Брактон-Бей, хотя, давно, интересно, я перестала считать себя таковой, связь с профсоюзом пригодилась на удивление быстро, позволив найти и прийти на помощь тому самому бугаю, что отметился в отбивании нападения барыг. Он, как, впрочем, и большая часть новичков в городе, умудрился вляпаться в неприятности, которые определенно были выше его текущих возможностей, за что и отхватил по полной программе. И хоть Йохан и старался исправить бедственное положение своей тушки при помощи биокинеза, но недостаток опыта и отсутствие снаряжения давали о себе знать. По сути, из всех улучшений, что он провел в своем теле, это изменение пигментации кожи, увеличение роста и физической силы, а также укрепление костей. Какой-то скудный набор для выхода в доки, особенно сейчас, когда там полно разбежавшиеся швали и даже иногда недобитые мутанты встречаются. Да и были у меня некоторые подозрения, что он просто патрулировал тот район в ожидании неприятностей, в которые и влез с головой. Отсутствие разведки налицо. Верно, сухо, без лишних эмоций кивнул обладатель биокинеза, на добрых полминуты закрывая глаза. Ну, точно отмечал все проведенное лечение и искал возможные огрехи. Благодарю, ваша помощь была актуальна. Кивнул он, явно собираясь уходить. Это все, конечно, прекрасно, но ты же понимаешь, что такими темпами обязательно нарвешься на Кейпа или того же мутанта, и в следующий раз меня рядом может и не быть. Останавливаю я этого уникума. Ему явно сильнее настучали по голове, нежели я думала. Учитывая сегодняшнее происшествие, риск подобного нельзя отрицать, кивнул он, переставая предпринимать попытки побега. Находились мы сейчас не в том же переулке, где он убил пятерых барыг, а на относительно нейтральной территории профсоюза. Вероятно, надо больше времени уделить защите. Удивительный вывод для того, кто уже во второй свой патруль умудрился получить сотрясение мозга, с сарказмом заметила я. Похоже, общение с Ами не прошло для меня бесследно. Интересно, что тебя на подобное натолкнуло? Может, никак не защищенные от внутренних повреждений мозг или беззащитные для дроби органы? В любом случае, надеюсь, ты понял свою главную ошибку? Да, надо создать внутричерепную подушку безопасности, ушел в расчеты мутации Йохан Норберг, как отметила идентификация. Я удивленно моргнула. Надеюсь, он таким образом издевается, а не говорит серьезно? Ты ничего не понял, констатировала я, вздохнув. Твой биокинез открывает поразительный простор для творчества и чертовски много возможностей, если уметь правильно им пользоваться. То же, что я вижу сейчас, это пустая трата времени и сил. Иными словами, тебе нужно больше опыта и практики в использовании своей силы, и только потом ты можешь начать задумываться о выходе в поле. Я понимаю, у многих кейпов зудит в мозгу, подталкивая к конфликту, но твоя сила не способствует прямому столкновению без качественной подготовки. Или я не права? Права, снова ненадолго прикрыв глаза, согласился он. Но откуда? Ты так и не понял, к кому тебя притащили. Я снова удивленно уставилась на Йохана. Очевидно, что нет. Тогда позволь нормально представиться. Азура, вор сил, бич империи, член бойни и, как уверяет интернет, родственница самого знаменитого Джека в мире. Разрешаю бежать в ужасе. Ну, что же, зашла я на свою страницу. Посмотрела, удивилась, закрыла обратно. Притрагиваться к тому термоядерному гуана, что кипело на всех ветках форума, посвященных моим действиям, я не собиралась даже десятиметровой палкой. Зачем? На этот раз черед удивляться наступил Йохану. Если ты действительно член бойни, то за дверьми меня ожидает оставшаяся восьмерка, а если нет, то и бежать бессмысленно. Ну что же, логика у него точно есть. Понятно, мне определенно что-то в нашем общении двух социальных инвалидов не нравилось, но вот что именно, я понять не могла. Хотя, отец Эми, теперь вот еще страшило. Что-то многовато этих самых социальных инвалидов вокруг меня крутится. Сколько у тебя есть времени перед тем, как твои хватится? 3,5 часа, немного помолчав, с закрытыми глазами ответил фальшивый бугай. Ясно, значит еще и улучшенные внутренние часы прикрутил, дабы не отвлекаться. Полезно, конечно, но это немного не то, чего ожидаешь от подготовки к походу в опасные доки. Маловато, так что пока расскажу только про неписанные правила и то, через какое место они исполняются в Брактон-Би, а завтра во сколько примерно ты сможешь прийти. Я немного разбираюсь в биокинезе, так что могу помочь разобраться с основами. В 9 утра, не особо раздумывая, ответил он. Мои оценки и кредит доверия позволяют пару дней занятий пропустить, а общение, оно может и подождать до лучшего момента. Значит, мой биокинез был прав, и он просто школьник, изменивший рост и телосложение за счет сил. Отлично, тогда и начнем тренировки, а пока слушай, начало я грузить благодарные уши тем, что мне рассказывал еще Дин и что я поняла на собственном опыте. Пока я рассказывала про неписанные правила и то, как они работают, в смысле, криво, косо и только для одной стороны, я не могла не обратить внимания на некоторую интересную деталь. Страшила все время молчал с отстраненным и несколько даже отсутствующим выражением лица, более того он даже почти не моргал, смотря на меня с тем же равнодушием, что и на лице. Редкие вопросы тоже были какими-то отчужденными. Подобное выражение лица кого-то более нервного могло бы даже напугать, но в последнее время градус нормальности у меня съехал по шкале общепринятых норм, так что я не обращала на это особого внимания. Через час он так и не сдвинулся со своего места. Ну а теперь можешь смело все это забыть, ибо каждый сильный или мнящий себя таковым игрок рано или поздно, но нарушит эти самые неписанные правила. Иными словами, правила могут помочь, но только при взаимодействии относительно равных игроков. Конечно, можешь мне не верить, ибо на истину в последней инстанции я не претендую, да и будем честны, я не самый объективный источник информации, но все же вероятность нарушения, в том числе и весьма грубого, ты должен учитывать. Несколько скомканно под конец закончила я. Горло после долгого общения с непривычки должно было соднить, но я уже отвыкла от ощущения дискомфорта в собственном теле, благо, регенерация справляется совсем даже раньше, чем я бы это ощутила. Я верю, с таким же отрешенным лицом сказал Страшила, снова показав, что он не странная статуя культуриста. Отлично. Что тебе еще стоит знать, так это то, что СКП не признают убийств. Так что если ты не хочешь, чтобы твои патрули превратились в бессмысленное по своей сути занятие, то лучше тебе в стражи не вступать. Что лучше? Прямо спросил новичок. Вопрос мог бы быть не совсем понятным, но, учитывая то, на какую тему мы общались, ну, если лекцию с моей стороны и редкие скупые вопросы с его можно так назвать, я сразу поняла, о чем он. Ну, тут смотря что для тебя важнее. Если безопасность, популярность, дополнительный источник дохода, поддержка властей и общение с кипами-сверстниками, то стражи – определенно твой выбор. Однако стоит учитывать, что общения будет много с другими стражами, чиновниками, фанатами, уполномоченными кипами протектората, начальниками из СКП и прочими важными шишками. Реальных же действий за все членство в данной команде ты едва ли увидишь. Финансами и прочим ты, конечно, будешь обеспечен, но у меня есть определенные сомнения, что они реально смогут помочь тебе в освоении биокинеза. С другой же стороны, если ты будешь независимым вигилантом-линчевателем, про свою безопасность тебе придется думать самостоятельно. Помощи от властей или других нейтралов ты тоже не дождешься, а для определенного круга лиц будешь по определению виноват во всем, в чем только можно обвинить. В общем, как бы печально это ни звучало, но кипы-одиночки в Брактон-Бей – не самое частое явление, и помогать им никто не собирается. «Ты помогаешь», – резонно возразил Страшила. «Просто я, как и ты, определенное время была одиночкой и прекрасно знаю, каково это», – грустно усмехнулась я, хоть под маской это и было незаметно. «Да и не хочу я, чтобы тебя уже через неделю убил какой-то обколотый урод с пушкой. Сомневаюсь, что твою семью подобное обрадовало бы». «Спасибо, я запомню», – даже кивнул он, что было определенным достижением от такого безэмоционального типа, как он. «В любом случае, даже если ты решишь присоединиться к стражам, от своих слов я не отказываюсь, но, учитывая мою репутацию, едва ли тебе стоит об этом упоминать перед героями, во избежание не самых адекватных реакций, так сказать». «Я запомню», — снова повторил Страшила, собираясь на выход. В этот раз никто ему мешать не стал. «Джимми!» — крикнула я в темноту рослому детине, что всего на полголовы уступал росту кипа. «Проводи нашего гостя за пределы территории и объясни, как завтра сюда дойти». «Ладно, без проблем, босс», — весело козырнул он. Джеймс Брэдли был одним из тех, кто помогал защищать, а после и зачищать территорию от барыкой, видя, что творили эти уроды. Он, как и большинство докеров, полностью поддерживал решение начальства о более плотном контакте с такой опасной мной и даже первым вызвался добровольцем на пакет модификации капрала Брактон-Бей, как шутили некоторые, что был правда пока только в моей голове. Их еще надо на ком-то из людей обкатывать, но делать это на докерах я отказывалась совершенно. Может, из остатков барыкова на роль добровольцев отобрать? Так ни к чему и не придя, я сняла свою маску и, дождавшись последних минут сброса заветного таймера, призвала силу бесстрашного. Усиление чувств 3 уровня. Требование воли 60. Требование энергии 1500 единиц. Начать усиление. Воля 100, 110, плюс 4. Зачарование. Уровень 25, плюс 2. Получено 690 очков опыта. Как и в прошлые два раза, особых спецэффектов не было. Просто маска засветилась белым светом от вложенной энергии, но уже через десяток секунд все исчезло. Удовлетворенно отметив, что кроме усиления органов чувств, я теперь могу вложить в маску еще одно свойство, я призвала диск света. Сила умника заняла свое место, наполнив голову знаниями и навыками, сравнимыми с десятком лет изучения акустики. Разогнанный интеллект, а также более глубокое погружение в тему, нежели давало понимание основ, позволяло в кратчайшие сроки изучать и понимать новое. Развернув диск света и увеличив его в размерах, я заставила его издавать тихий, почти неслышимый человеческим ухом звук, а затем призвала второй, заставив его резонировать, усиливая звук первого. Со знаниями, даруемыми пониманием сути, я поняла, насколько была наивна, считая, что вот так сразу, не прикладывая особых усилий, смогу переложить чертежи, технарскую часть силы, на твердый свет, который с технарством не связан чуть больше, чем полностью. Пускай я и раньше атаковала звуком, иногда даже весьма успешно, толкач не даст соврать, но было это максимально грубо и, можно даже сказать, варварски. Используя знания по акустике, я изучала на практике, какие формы конструктов лучше всего подходили для излучения звука, и возможность их усиления естественными методами. Училась направлять звуковые волны в четко выбранном направлении и, наоборот, рассеивать их. Смотрела, пробовала, испытывала. И так много раз подряд. Благодаря биокинезу и некоторой практике как в больнице, так и позже, в доках, я наизусть знала строение большинства тканей и органов человека, а также их взаимодействие. Так что создать два диска света, полностью повторяющих строение и функции барабанных перепонок, было не то, чтобы дико сложно, скорее долго и муторно. Все же раньше я не особо ставила перед собой таких целей, однако через час проб и попыток у меня это все же получилось. В этот момент у меня в голове что-то щелкнуло, будто сила и сама вместе со мной научилась это делать. Уменьшить получаемые конструкты с сохранением всего строения, свойств и функций было уже сложнее, но тоже ничего невозможного. Теперь у меня были конструкты, позволяющие улавливать и передавать звук на расстоянии, но пользоваться ими я могла только вблизи. Если они слишком далеко отлетали от меня, то моментально развеивались. Так что заменить полноценные телефоны и рации я не могла, да и не сильно хотелось. Зато постоянно создавая и развеивая все новые и новые конструкты, я научилась создавать их не возле себя, а сразу там, где они требовались, что значительно повышало мои тактические возможности. Изменение формы конструкции также стало более плавным и естественным, насколько это вообще может относиться к сверхъестественным силам. Ну и да, обладая полноценными знаниями по акустике, а не теми обрывками, что были у меня с уроков физики в Уинслоу, я смогла значительно доработать, а скорее, даже переделать с нуля ту звуковую пушку, которой разгоняла барык. Раньше я просто взрывала конструкты из твердого света и увеличивала громкость взрыва, с помощью резонанса получая просто громкий взрыв. Но, по сути, мне ведь не надо было взрывать конструкты, ведь звук – это физическое явление, представляющее собой распространение упругих волн в газообразной, жидкой или твердой среде. Мне достаточно просто заставить вибрировать конструкты из твердого света, чтобы создавать необходимые волны и усиливать их резонансом. Также необходимо изменить форму конструкта из света, чтобы волны шли в нужную мне сторону, а не распространялись во все, как обычно. Поэтому я просто создала конструкт, похожий на громкоговоритель, создавая вибрации внутри него. Ну и для особо прочных противников придумала клетку Фарадея, но со звуком. Интересно, сколько врагов после этого меня с того света проклинать будут. Ну и плюсом создала нечто для нелетального столкновения, хотя в последнее время у меня все больше трупов и все меньше желания до последнего стоять за неработающие правила или брать убийц живьем. В общем, данная работа меня настолько увлекла, что закончила я только часам к 8 утра. Учитывая, что отпустила я страшилу где-то около часа ночи, времени ушло немало. Интеллект 135 плюс 15. Проводимость 715 плюс 5. Понимание сути. Уровень 33 плюс 3. Резонанс. Уровень 36 плюс 5. Манипуляция твердым светом. Уровень 73 плюс 8. Получено 13 960 очков опыта. Уровень 19 42 140 95 000. Позавтракав, благо, спать с текущими параметрами я могла раз в 4-5 дней совершенно без потери эффективности, я отправилась в самый гнусный притон разврата и насилия, полный наркоманов, наркодилеров и жриц продажной любви, вербовочный рай для банты места, в которое приходит умирать вера, надежда и любовь старшую школу Уинслоу. Прокачав фантомные резцы до 100 пунктов, я столкнулась с выбором. Попытаться по-быстрому убить невидимую проекцию призрачного сталкера, проапгрейженную так, что лунгу будет икаться, или произвести настройку силы с вариантами апгрейдов, просканировав оригинал. К моему огромному сожалению, на текущий момент во главе угла стояло время, так что пришлось выбрать второй пункт. Предупреждение оружейника, неписанные правила, о чем вы говорите. Даже если именно мое взаимодействие с Викторией повлияло на ее силу, хотя это отнюдь не факт, та же Эми поменяла поведение просто потому, что ей хотелось выговориться, наверное. Я попыталась понять, почему Эми в нашу первую встречу так спокойно пошла на контакт с Кипом, иммунным к ее силе, и поняла, что отвлеклась. В общем, властью, взятой в бою и в бою сохраненной, посылаю правила лесом. К черту, как говорится, кодекс, в нем только рекомендации. Благодаря невидимой смерти я могу игнорировать любые датчики и сенсоры, находясь в толпе, так что короткие русые волосы с синими прядями, в школе я видела и не такое, зато еще меньше сходства с Тейлор Эберт, очки с зелеными стеклами и одеяния в стиле взрыв на складе лакокрасочных изделий позволили мне влиться в дружный коллектив учащихся школы как родной. Я огляделась вокруг и поняла, насколько мои прежние мешковатые толстовки и штаны в темно-серых тонах лажали в качестве средства маскировки. Да я всем своим видом показывала свой социальный статус в стае и личную беззащитность. Хотя, вздумай я тогда одеться по-другому, Трия быстро исправила бы ситуацию с помощью ножниц или краски. Найти Софию труда не составило, благо, понимание сути помогло подделать жесты и походку достаточно хорошо для настороженной Софии. Я видела, что она контролирует каждого подошедшего к ней и старается незаметно осматривать окрестности, но мне и не надо было постоянно маячить в нескольких метрах или, еще того хлеще, дотрагиваться до нее. Так что те несколько минут, за которые моя сила общалась с ее силой и не знаю, наверное, они хвастались записями боев и обменивались идеями по улучшениям, немедленному для меня и будущему для преемника Софии. Ведь не может же моя сила просто вымогать помощь угрозами, ничего не давая взамен, это было бы слишком похоже на протекторат или империю. Хотя, в таком случае получается, что где-то есть племянник или кузина кайзера с новыми силами. Попробовать найти их что ли или сначала проекцию самого главного нациста добить до талого. От размышления о природе силы и возможности применения силы для получения сил силы другой силой меня отвлек звонок. Слишком много сил в мире. У меня нормально. Школьники с ворчанием начали разбредаться по классам, а я поспешила влиться в небольшой ручеек прогульщиков, в темпе сваливающих с занятий, бросив напоследок взгляд в сторону Софии и ее подруг. Только сейчас я поняла, что рядом с ней все это время была Эмма. Подумать только, бывшая лучшая подруга, человек, испоганивший больше года моей жизни, причина триггера, почти что самого худшего дня в моей жизни. Насколько все это мелко. После империи, оружейника и бойни в доках сама мысль продолжать конфликт с Три оказалась мне до абсурдного смешной. Ну, право слово, Эмма, способная максимум намочить мне обувь, расплескавшись по ней тонким слоем, или неизвестный доктор, которого я уже заочно ненавижу. Несоизмеримый уровень проблем. Я покачала головой и побежала вслед за наиболее вменяемой частью учащихся Уинслоу, здраво решивших, что единственной причиной нахождения в его стенах является треп на перемене. Не оглядываясь, у меня была целая куча других, более важных или интересных дел, нежели месть школьницам. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка «Фантомные резцы в смещенное лезвие». 10 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Смещенное лезвие. Уровень 11. Позволяет выращивать из своего тела фантомные лезвия, наносящие урон интеллект 6 и накладывающие эффект жутких ран и кровотечения. Смещенная часть объекта перемещается в случайную точку пространственного отражения. В случае, если данная точка уже занята, происходит наслоение с последующим отмиранием обеих частиц. Проникающая сила лезвий напрямую зависит от навыка «Бескоровый покров». Повышает уровень навыка «Бескоровый покров» на 2 за уровень навыка. Максимальное число лезвий – 100. Облегчает изменение форм и размеров лезвий. Вариативность форм лезвий зависит от интеллекта. Затраты энергии – 45 единиц за создание 1 лезвия, 2 единица в минуту на поддержание. Бескоровый покров – уровень 42, плюс 22. Получено 207-900 очков опыта. Ловкость – 240, плюс 15. Проводимость – 730, плюс 15. Смещенное лезвие, уровень 17, плюс 6. Бескоровый покров, уровень 54, плюс 12. Уровень повышен, уровень 22, 75, 450, 110, 000. Очков развития, 70. Страшная практика. Примечание к части. Осторожно, не бичено. 30.03.2011. Утро. Тейлор Риберт, вижу, ты пришел, констатировала я, когда увидела Страшилу снова. Еще за 20 минут до его прихода о подозрительном качке сообщили крысы, а еще через 10 минут все докеры знали о его появлении. Он не умел, да и едва ли вообще видел смысл в том, чтобы скрываться, или хотя бы просто не выделяться из толпы. Хорошо, если хотя бы в общественном туалете додумался сменить форму, впрочем, не мне говорить об этом. Всего же раз взглянув на его движения и рефлексы пониманием сути, мне хотелось закрыть лицо руками, дабы больше этого не видеть. Рефлексы медленные, шаги грузные и тяжелые, осознание едва ли привычно к опасностям окружающего мира. Было очевидно, что боевой опыт у него отсутствует как класс, и пускай для кейпов это было не так важно, ведь силы могут многое заменить, но и как я вчера убедилась, полезных в бою шаблонов мутаций у него тоже почти нет. И зачем он только вышел геройствовать? Помереть вздумал, хотя да. Кипы, конфликты и желания сил неразлучны. Да, подтвердил Страшила, снова смотря на меня своим фирменным отсутствующим взглядом. Ну что же, с теорией я тебя вчера познакомила, так что сегодня приступим к практике. Снимай куртку и ложись на лавку, указала я на означенный предмет интерьера. Под курткой у него оказалась легкая, натянутая до предела спортивная майка, которая того и гляди вот-вот порвется. Все же на двухметровую гору мышц нужна совсем иная одежда. Вздохнув и стараясь не пялиться на его очерченную фигуру, мысленно отмечая, что некоторые мышцы на руках внешне хоть и выглядят круто, но вот в настоящем бою будут только мешаться, настолько они выпученные и огромные, я начала объяснять, что собираюсь делать. Так уж вышло, что у меня несколько больше опыта и шаблонов мутаций, так что я сейчас буду изменять плоть. Твоя же задача внимательно за этим следить и запоминать. Потом расскажешь, что я сделал, и попробуешь повторить сам. Все понятно? Да, снова повторил равнодушный голос. Он даже не дернулся, когда я призналась, что буду менять его плоть. Тогда приступаю, кивнула я, активировав абсолютный биокинез. Пускай со стороны казалось, что я действую бескорыстно, но на самом деле мне и самой нужна была практика в изменении плоти и повторении виденных ранее в телах зараженных успешных мутаций. Все же я видела те всего один раз, да и то особо не приглядываясь, просто не до того было. И хоть абсолютная память должна была помочь, но опыт лишним точно не будет. Особенно такой, который на крысах не наработаешь, а на докерах опасно. А тут такой кейп, идеальный стенд для тренировок биокинеза. Как я могла от такого отказаться? Ну и заодно помогу новичку, не дав совершить глупых ошибок, что могли бы стоить ему жизни. Да, это весьма циничный подход, признаю, но добрая и наивная Тейла Рейберт подохла на кресте Кайзера, так что экспериментом над страшилой быть. Все равно ведь вернется в норму, а заодно опыт в откатывании мутаций наработает. Все, довольно отстранилась я. Двухметровый культурист усох, приобретя идеальную фигуру бойца. Количество розовых волокон увеличилось, сами мышцы стали крепче и сильнее, иммунитет улучшился, нервная система стала лучше проводить сигналы. Ну и да, я не удержалась и поправила все его гипертрофированно огромные мышцы, дабы они больше не резали глаз. Все заметил? Нет, через некоторое время признался он. Я понял, что ты что-то сделала с кровью и нервами, но не понял, что и зачем. С кровью. Очистила организм от токсинов и улучшила иммунную реакцию. В случае же с нервами, просто ускорило прохождение сигнала. Теперь, снова привлекла я его внимание, откатывая изменения обратно, и медленно, поэтапно, и можно даже сказать наглядно, изменила его мышечные волокна. Все усвоил? Тогда откати обратно, к тому, что было, и снова вернись к этому варианту. Не с первого, но где-то с пятого раза он научился наращивать нормальную укрепленную, а не гипертрофированно огромную мышечную массу. Еще через пару повторений для закрепления успеха, я была уверена, что больше он не будет косплеить обколовшегося годовой нормой стероидов культуриста, а то вблизи смотреть и чувствовать эту фигуру было почти физически больно. После этого приступили к изменению костей, а то напряги он мышцы сейчас и скорость точно будет выше, чем раньше, но ненадолго, скелет просто не выдержит нагрузок и прикажет долго жить, но уже без него. Снова череда проб и ошибок привели к ожидаемому успеху. Когда два человека с биокинезом берутся за одну органическую проблему, то это лишь вопрос времени, когда она отступит, зачастую скорого. После этого наступил черед сухожилий, связок, соединительных тканей и органов. Благодаря мутациям барык у меня было превеликое множество вариантов того, что и как можно воплотить в жизнь, и сейчас я могла воплотить все это на том, кто точно не помрет в случае ошибки. Несколько раз это даже помогало. Все же смотрела я бегло, мельком и на мутации особо не обращала внимания, да еще и с малым опытом в использовании навыка. Так что некоторые ошибки и огрехи были ожидаемы, но большая их часть решалась еще на моменте изменения плоти. Далеко не все мутации оказывались достаточно эффективны, особенно на фоне уже проведенных улучшений, но даже так они приносили пользу, хотя бы в качестве наглядного примера того, как не надо делать. «Хочешь перекусить?» – спросила я, заметив, как изменения страшила идут уже не так быстро, а ресурсы на них берутся из нежизненно важных систем, по сути перерабатывая весь его подкожный жир, которого и так было не сказать, чтобы много. «Да, это было бы оптимально», – снова после молчания отозвался Кейп. «За время обучения я заметила, что ему довольно сложно переключаться с одного дела на другое. В смысле, он настолько уходит в решение одной задачи, что все остальное для него будто затихает, в том числе и сигналы собственного организма. То есть его надо одергивать и только тогда, с заметной заторможенностью, ибо его мозг просто не способен быстро переключиться между разными делами, он сможет тебе ответить. Это было заметно еще вчера, когда во время моего рассказа он почти не моргал, мышцы лица не двигались, а дыхание было замедленным. Это можно было бы принять за форму форсажа, когда все ресурсы организма идут на обеспечение работы мозга, но, увы, это не так, у него наблюдаются отклонения в работе мозга, которые и вызывают такой эффект и влиянием силы, я это объяснить не могу. Будь у меня больше опыта и знаний, что частично можно решить пониманием сути, Можно было бы попытаться решить эту проблему, но без полной уверенности, что все сделаю правильно, я даже браться не буду. Цена ошибки в данном случае сильно велика, так что проще было пока оставить как есть и обстоятельно с ним поговорить на эту тему, и только потом думать над способами решения. Тем более, что заранее давать надежду, а потом развести руками, мол, прости, ничего не вышло, как минимум подло по отношению к нему. Отлично, тогда на этом и закончим, а завтра уже продолжим, годится, предложила я. Пускай занимались мы и недолго, всего пару часов, но за это время смогли воссоздать и перебрать большую часть виденных мною барык мутаций, а также натренировать пакет изменений капрала. Хорошо, спасибо, коротко поблагодарил с кивком Страшила. Не сильно разговорчивый он тип, хотя учитывая мою репутацию, хорошо хоть не бежит впереди собственного визга. И на том спасибо. После его ухода я задумалась о том, чем бы заняться. Отец с Напсом, то есть Мстителем, гоняли на машине по городу, пытаясь разобраться в снимках, сделанных одной из барык на свой телефон. Похоже, привычка делать селфи настолько въелась в ее мозги, что даже обдолбанная технарской наркотой та продолжила свое любимое занятие. Фото были сделаны совершенно дурные, но шансы отследить хотя бы одну из лабораторий оставались. Сходка обнаглевших наркокурьеров, решивших, что южнее доков я не сунусь, будет только завтра. К счастью, в этот момент на телефон пришло короткое СМС от трещины, сообщающий, что богатенькие пиноккио найдены и готовы поделиться с бедными, взамен на лечение их болячек. Наконец-то, а то я уже почти забыл об этой встрече. Отписавшись, что все в силе и готова лечить, я довольно усмехнулась. Деньги лишними явно не будут, и если не мне лично, то профсоюзу точно. Проводимость 735, плюс 5, абсолютный биокинез, уровень 48, плюс 6, понимание сути, уровень 38, плюс 5, получено 11980 очков опыта. Немного позже, Тейлор Эберт, я смотрела на стоящего передо мной человека и понимала, что фраза «понять» значит «простить» не про меня. Знаете, мистер Петерсон, сегодня я вылечила человека, врезавшегося в дерево на дельтаплане потому, что ему показалось прикольным летать, обкурившись коноплей. Я вылечила человека, перенесшего 5 различных венерических заболеваний. Я вылечила жену сенатора, прости господи, дававшую мне советы и объяснявшую собственную значимость и важность даже после моего обещания парализовать ей голосовые связки. Наивная, она думала, что я блефую, хихи. Надо будет не забыть сказать, что паралич пройдет через пару часов. Я снова поглядела на сутулого человека, стоящего рядом с ребенком, лежащим на кровати каталки под капельницей, и вернулась к теме разговора. Ваш племянник, мистер Петерсон, болен таким букетом заболеваний, что мне пришлось бы работать сутками для его излечения. Тот рак костного мозга, который вы указали в анкете, это даже не третичная угроза его жизни и здоровью. Можете разобрать меня на органы. Пожал плечами собеседник. Хотя с моим курением и работой на химкомбинате не думаю, что вы получите за меня большую сумму. Я узнавал, может, у вас с вашей силой получится очистить биомассу. Я и так набрал кредитов столько, что послезавтра ко мне придут коллекторы из 5 банков. Джима заберет бабушка со стороны отца. То есть, с одной стороны, вы полагаете, что я отнесу вас в свое биотехнарское логово на опыты, а с другой, что при виде вашего племянника растрогаюсь настолько, что вылечу все его болезни. Я сама не заметила, что уже держу голову собеседника в правой руке за нижнюю челюсть, как-то на автомате считывая весь его организм и прикидывая, может, ну его. В смысле, мне за лечение рака костного мозга у этого Джима обещали 350 тысяч долларов, хотя по факту тут работы на пару миллионов, минимум. И словно вишенка на торте, деньги и вовсе оказываются не его, а банка. И черт знает, придут ли они еще и ко мне за деньгами, или решат, что встреча с гипотетическим членом бойни и фактическим бичом империи будет слишком вредна для здоровья. Вылечите Джима и делайте со мной что хотите, прохрипел страдалец. Я уставилась на эту скотину. Вот же фаталист. Моему владению биокинезом далеко до ими, но даже с убойной дозой сыворотки правды в венах он продолжал настаивать на том, что без всяких сожалений готов принести себя в жертву. Подумать только, подопытный образец для обкатки модификаций, второй, кстати, ведь на той же должности у меня уже есть Страшила. Причем куда более крепкий и лучше сложенный, сам идет в руки, а на пути какие-то принципы. Спустя полчаса я выглянула из операционной и нашла взглядом Петерсона, изучавшего в зеркале слово «жулик», выведенную на лбу темным пигментом. «Внука бабушка сможет забрать завтра в 17. Валите из города к вашим кредиторам и не смейте убирать надписи, а то я проявлю фантазию». «Надписи?» – спросила трещина, глядя на закрывающуюся дверь, на груди и на спине. «Я абсолютно беспринципная и лживая скотина, готовая обманывать честных целителей ради племянника». «Оригинально», – хмыкнула хозяйка помещения. «Вот и ответ, почему трещина так долго со мной не связывалась. Надо было не только найти платежеспособных клиентов, готовых подставлять себя под руки целителя с настолько дурной репутацией, как у меня, но и снять помещение, подготовить его, арендовать или купить некоторое медицинское оборудование, а также приобрести некоторые реактивы и антибиотики, ведь я же не говорила, что постепенно могу заменить их более качественным технарским аналогом. Все это время и траты, хотя насчет последних, я почему-то уверена, за сегодня они уже окупились. В любом случае у меня на сегодня еще много дел, так что давайте рассчитаемся и определимся, сколько вы там хотите за медосмотр лабиринт. От одного только значения этого предложения у меня что-то чесалось в мозгу. Врач платит за возможность осмотреть пациента и вероятность что-то с этого поиметь. Дуристика на самом деле та еще, но наемница была непреклонна, а возможность гнуть реальность под себя стоила бы подобных вложений. «Как пожелаешь», – легко согласилась трещина, доставая карточки с одобренными мной и уже вылеченными пациентами. Итого 1 750 000 долларов. Учитывая, что сама наемница наверняка поимела с этого раза так в два больше, сумма выходила отнюдь недурственная, и это, считай, за один день работы. Что же до наших условий, то думаю, по-дружески, сойдемся на 30 миллионах. Сколько? От названной суммы мне аж на секунду поплохело, но регенерация справилась. 30 миллионов за возможность один раз прикоснуться к лабиринт. При всем моем уважении, но тебе не кажется, что ты малость перегибаешь палку? Раз этак в 5, как хочешь, якобы безразлично пожала плечами наемница. Но я сильно сомневаюсь, что ты где-то еще в городе сможешь найти силу повелевать пространством, за исключением Висты, разумеется. Иными словами, у нас монополия, и за силу такого калибра данная цена не такая уж и большая. Учитывая, что зарабатывать эти миллионы я буду на исцелении, с чего и находящая пациентов женщина зарабатывает раза так в 2-3 больше, то сумма выходит от 60, да трещина знает сколько, да прибавим к этому 30 за медосмотр лабиринт. Кажется, кто-то тоже хочет поиметь меня полностью и свалить из города, пока только пахнет жареным. ПФ. Чего еще ожидать от наемников? На языке чесалось очень много эпитетов не совсем цензурного содержания, но я промолчала. Таких, да что там таких, мы с отцом и гораздо, гораздо меньших сумм никогда вживую не видели. И кстати, ему про это точно знать не надо, иначе появится очень большое желание отвлечься от поисков доктора и организовать нашествие хвостатых санитаров уже к ним, лечить от обострения жадности. Я поняла, сообщите, когда прибудут следующие пациенты. Холодно закончила я. Желание общаться более необходимого минимума резко поубавилось. Похоже, надо будет позже заняться самостоятельным поиском клиентов, а то союз с трещиной стал еще более сомнительной затеей, чем я думала изначально. Обязательно, хоть по маске это было и не видно, но я почему-то абсолютно была уверена, что она довольно усмехается. Немного позже, страшила в естественной среде обитания. Проводив взглядом умчавшуюся в свою комнату дочь, Альфред Нейберг поглядел на отложившего приборы в сторону сына. «Итак, о чем ты хотел с нами поговорить, Йохан?» Правило никаких серьезных разговоров во время приема пищи в семье Нейбергов соблюдалось неукоснительно, но обозначить желание обсудить что-либо сразу по завершении ужина вполне допускалось. «Я хотел бы понять, почему вы не стали активно уговаривать меня вступить в стражи?» Альфред задумался на несколько секунд и начал перечислять. «Первое. Я полагаю тебя достаточно осмотрительным и разумным человеком, способным принимать важные для своего будущего решения, в связи с чем наша с матерью главная обязанность заключалась в предоставлении тебе всей необходимой для принятия решения информации. Второе. Дорогой». Раздавшийся со стороны мойки голос Дженнифер Нейберг заставил отца и сына одинаково моргнуть и посмотреть в ее сторону со слегка растерянным выражением лица. «Дорогой, ты не хочешь спросить нашего сына о причинах его внезапного интереса, а ты, Йохан, ничего не хочешь нам сказать?» Мужская часть кухни переглянулась и вздохнула. «Дорогая, я полагаю, что если бы Йохан хотел что-то сообщить перед моим ответом, он бы об этом сказал. Также хочу заметить, что невзирая на причины его интереса, я все равно ответил бы на его вопросы, так что нет никакой необходимости. Йохан, пожалуйста, скажи мне, почему ты решил поговорить об этом именно сейчас?» Проявила истинно женское нетерпение, недостойное настоящего немца, любящая мать и жена. Второй раз переглянувшись с отцом и пожав плечами, Йохан решил не перечить матери. Проанализировав текущую обстановку в городе, а также узнав ряд новых фактов о влиянии сил на паралюди, я пришел к выводу о том, что карьера героя-одиночки не является оптимальной. В настоящий момент я могу присоединиться к четырем группам, не являющимися злодейскими формально либо фактически, стражам, новой волне, команде трещины и команде Азуры. И это было так. Изначально он хотел быть именно одиночкой, в основном правда потому, что им общаться ни с кем не надо, а значит его будут меньше дергать, но информация, предоставленная Азурой, а после более тщательно проанализированная из интернета, перечеркнула этот вариант. Риск помереть от какого-то урода с пушкой тут тоже отметился, но уже не так сильно и больше по причине родителей. Вступать в банды он даже и не думал, ведь во-первых, это злодеи, кто знает, когда к ним пожалует своя Азура, а во-вторых, он привык бороться и отстаивать свои убеждения, а не за чужой кошелек. Альфред рефлекторно вскинул руку, призывая жену сдержать эмоции и не прерывать сына. «Я не испытываю желания становиться наемником, тем более что значительная часть контрактов трещины проходит за гранью закона. Социальная динамика новой волны вкупе с необходимостью раскрыть гражданскую личность также является большим минусом, в то время как команда Азуры может удовлетворить мое желание понять границы и возможности моей силы, а также предоставить должное количество схваток с противником при обеспечении защиты во время схваток и лечения впоследствии. При этом предоставленная в интернете и полученная при общении с Азурой информация, касающаяся стражей, противоречива. Я не знаю, смогут ли стражи предоставить защиту, возможность развивать мою силу и возможность применять мои способности во благо окружающих. При этом я знаю, что вы, обсудив предложение СКП, согласились с моим начальным решением не примыкать к стражам. Ранее меня не интересовали причины вашего решения, но в свете изменившихся обстоятельств я решил их узнать. Пока муж методично обдумывал полученную информацию и раскладывал ее по полочкам, Дженнифер аккуратно положила тарелки в мойку и сцепила в замок трясущиеся руки. «Сыночек, ты действительно думаешь, что Азура это хороший для тебя вариант? Я слышал о ней не очень хорошие вещи, что в церкви, что на работе. И это было так. Как известно, один недовольный звучит громче сотни равнодушных. Известия в СМИ, новости на любимом канале, неподкупные и частные расследования и все члены империи, воющие как один на несправедливости наказания и безумие Азуры, которое и привело к стольким смертям. Буквально из каждого утюга потоком лилась информация о том, какая же она безумная, плохая, злая, кровожадная и прочее. А если это не так, то почему она сопротивлялась героям? Как говорится, ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. А что насчет 10 000 или 100? Я полагаю, что мнения людей, которые общались с Азурой лично, более достоверны, заметил Йохан. В любом случае, сначала я хотел бы узнать ваше мнение по поводу стражей, так как этот вариант вы проверяли и анализировали. КХРМ. Насквозь фальшиво изобразил покашливание отец семейства. Дождавшись кивка жены, свидетельствующего о ее готовности отложить вопросы до конца его высказывания, он продолжил свой ответ. Второе. Изучив предоставленные данные об отделении стражей ВСВ, то есть Брактона, я узнал о том, что оно страдает от вопиющего некомплекта персонала. Стражам положены отдельный тренер, медик, психолог, пресс-секретарь, а также ряд других сотрудников, работающих с ними эксклюзивно. В лучшем случае их обязанности выполняются сотрудниками СКП, в худшем вообще не выполняются на постоянной основе. При упоминании психолога Дженнифер неслышно всхлипнула, и ее пальцы явственно побелели. Третье. Статистика, приведенная при контакте с СКП, после тщательного изучения показала, что стражи в Брактоне подвержены чрезмерному риску, в то время как значительная часть тех усилий, что должны быть направлены на минимизацию такового, по факту направляются на создание ее видимости, в то время как большая часть отделений стражей пытается развить и изучить силы подопечных, по возможности избегая риска, а меньшая фактически тренирует и обкатывает в бою будущих героев, усиливая протекторат напрямую. Брактон Бей сочетает худшие стороны обоих подходов. Четвертое. Во время диалога с директором Питгот я получил стопроцентную уверенность в том, что в стражах никто не рассматривает альтернативы протекторату. Мне явственно дали понять, что никакой подготовки к возможности получения мирной профессии, связанной с твоей силой, и вообще никакой помощи будущему бродяге ты там не получишь. Альфред поиграл желваками и с явственным ядом в голосе продолжил: «Эта женщина объяснила мне, что государство перекрывает тебе возможность работы в нескольких отраслях промышленности, но готово зачислять на твой счет плату за участие в боевых действиях против АПП империи. Причем эти деньги ты увидишь только по достижению совершеннолетия». Ну и наконец пятое. Судя по статистике кипов-одиночек, возможность вступить в стражи останется открытой фактически до наступления твоего совершеннолетия. Мы рассматривали возможность переезда в другой город и подняли документацию по получению статуса бродяги до достижения совершеннолетия, но в обоих случаях есть ряд нюансов. Йохан кивнул. Он знал, что его психотерапевт неоднократно подчеркивал необходимость своеобразного жизненного якоря, которым для него был семейный дом, и призывал вообще избегать резких перемен в повседневной жизни. Причем, судя по ярко выраженному нежеланию отца проводить отпуска где-либо вне ранчо дяди Германа, переезд был нежелателен по нескольким причинам. А про акт НИПИ опять и яркую любовь государства к трусливым нейтралам, не желающим выбирать сторону, он и начитался, и наслушался, в том числе и от Азуры. «Йохан, любимый, ты точно не сможешь тренироваться где-нибудь в спортзале? Зачем ты вообще полез к этим людям?» Во-первых, после обсуждения влияния сил на личность с Азурой, я пришел к выводу, что моя сила влияет на мои поступки и мотивацию. Долгое отсутствие конфликтов приводит к тому, что я снова начинаю утрачивать критичность восприятия, как тогда до Триггера. Йохан поглядел на бледнеющую мать, прикусившую кулак, вздохнул и с нажимом повторил: «Утрачиваю критичность восприятия окружающей действительности. Ни тогда, ни неделю назад у меня не было суицидальных наклонностей. Я просто хочу понять границы своих сил и расширить их. И именно поэтому я пошел к этим людям. Потому что я могу спасти пожилого человека от банды потерявших свою человечность зверей. Потому что если силой подталкивает меня к конфликтам, я буду сражаться там и с теми, кого выберу сам. Потому что я видел, к чему приводит бездумное потакание своим прихотям. Мужчина должен не только иметь принципы, но и следовать им. Я не собираюсь сражаться с Лунгом и лезть под пули без плана и подготовки. Азура вообще больше заинтересована в поддержке населения, чем вербовке новых кипов. Я еще не предлагал ей сотрудничество, потому что не знал, насколько верна ее информация о стражах. Но если то, что вы выяснили, правда, то в этом городе работа в доках – это лучший вариант. Я не буду ходить в одиночные патрули, со мной всегда будет Мститель или кто-то из докеров плюс крысы маршала. Мои ранения сможет залатать вторая после панацейки и целитель в США, способная в том числе проверить те изменения, которые я вношу в свой организм и указать на погрешности». Страшила помолчал и добавил: «Мне кажется, что она считает, что разбирается в возможных улучшениях моего организма лучше, чем я». После повисшей паузы Дженнифер слегка настороженно уточнила: «Сына, а насколько Азура интересна тебе как девушка?» «Мама, я еще не готов к серьезным отношениям», — мгновенно выдал отработанную до автоматизма фразу Йохан. «Я вообще еще не видел ее без костюма», — добавил он и задумался. Дженнифер поперхнулась следующей фразой и слегка покраснела. «Дорогая, действительно, мне кажется, что твое желание познакомить сына с подходящей девушкой зашло несколько далековато, а надо бы подумать». Столь же мгновенно переключилась на знакомые рельсы мать. «Ты можешь представить себе, чему его там могут научить? Я и в школе то боялась наркотиков и незащищенного секса, а там его чему научат? Ломать людям ноги, пить виски литрами и убивать. Мама, пожалуйста, успокойся». Йохан незаметно для матери вытянул правую руку так, чтобы находящаяся ниже уровня столешницы ладонь была видна только отцу. «Я собираюсь работать в группе именно для того, чтобы избегать ситуации, в которой буду вынужден биться в полную силу, не имея возможности соразмерять полученный бандитами урон. Ладонь показала указательным пальцем на Йохана, растопырила все 5 пальцев и показала большим пальцем вниз в стиле зрителей Колизея. «Потому что если я окажусь 1 против 6-7 укуренных идиотов с ножами и битами, не имея возможности убежать, я в лучшем случае буду, как ты выразилась, ломать им ноги. И ты полагаешь, что докеры смогут тебе помочь в этой ситуации?» Альфред внимательно посмотрел Йохану в глаза. «Безусловно», — кивнул тот. «В таком случае, я хотел бы переговорить с Азурой», — постановил отец семейства. «Ты это серьезно?» От удивления у Дженнифер даже не нашлось сил повысить голос. «Дорогая, мы с тобой уже обсуждали проблемы местного отделения стражей». Альфред не менее внимательно посмотрел в глаза жены. «Я не думаю, что ситуация с ними изменилась в нужную сторону». Дженнифер скривила губы. Она сама понимала, что отсутствие выделенного стражем, как, впрочем, и всему персоналу СКП, психоаналитика, а также святая вера в доступность панацеи в любой день и час, ничего хорошего ее сыну не предвещали. Никакой врач, каким бы он ни был профессионалом, не сможет плодотворно работать с биокинетиком просто потому, что не будет иметь понятия, зачем и почему тот поменял свой организм именно так, да и изменения может заметить не все. Именно поэтому в большинстве отделений был свой медицинский персонал, знающий подопечных вдоль и поперек. А уж учитывая абсолютно не суицидальное решение сына искупаться в мартовских водах, в то же время женщина осознавала, что переезд в другой мегаполис, имеющий свое отделение стражей, приведет к тому, что оба мужчины семейства Норбергов получат отдельный источник стресса. Как бы ни храбрился Альфред, потеря привычного окружения могла привести к нежелательным для него последствиям даже без учета финансовых потерь. Мысленно пожелав тому, кто создал силы убиться об стенку, Дженнифер кивнула. «Доктор Зло, 31.03.2011. Вечер, Доки. Тейлор Эберт, можете вставать», отстранилась я с довольной от выполненного задания усмешкой, позволяя до этого лежащему мужчине подняться. «Ух, чувствую себя просто превосходно, будто могу целую гору поднять». Осматривая себя в стоящее здесь же ростовое зеркало, потянулся Джеймс Брэдли, после чего руками начал ощупывать новые мышцы. По сути, пакет модификаций капрала Брактон-Бей включал в себя полное излечение от любых наличествующих заболеваний, кроме головы, но руководитель профсоюза таких и не подбирал. Причем полностью на добровольной основе, это было одним из моих условий, подтяжка и укрепление тонуса организма, после чего на эту основу ложатся уже сами модификации. Зная, что силы могут мухлевать в работе, после чего организм без поддержки истока загнулся бы в считанные часы, я ставила только то, что укладывается в рамки человеческой логики. Но даже так модификации, опробованные на страшиле и доведенные до автоматизма уже на добровольцах, буквально изменяли все, что только можно. Кожа, мышцы и кости крепче, иммунитет, система кровообращения и дыхания улучшены, органы снова работают без нареканий, а скорость реакции увеличена. И даже так я чувствовала, что могу сделать больше, лучше, сильнее, но не делала этого. Ведь собственной ускоренной регенерации или биокинеза, чтобы поддерживать все изменения работоспособными, у людей по понятным причинам нет. Ну, гору не гору, но вот легковушку перевернете точно без проблем. Впрочем, это еще не весь список текущих возможностей, так что идите в актовый зал к остальным, я сейчас подойду. «Так точно, босс», — снова козырнул Джеймс, на что мне только и оставалось, что прикрыть глаза, отмечая новое повышение уровня. После более чем получасовой лекции о том, что я сделала и для чего, я наконец отпустила довольных, но голодных докеров в столовую и, передав $1,5 миллиона главе профсоюза Мартину Ахара, я поспешила на новую встречу со Страшилой. Себе я оставила только 250 тысяч на непредвиденные расходы. Трещина. Как бы я ни относилась к этой наемнице, но не признать того, что она отнюдь не дура, я не могла. А значит, для такого огромного завышения цены должна была быть своя причина, причем весьма весомая, раз она решила кинуть на бабки целителя, с которым уже начал работать и который в перспективе мог бы принести куда большую прибыль. Успокоившись, сейчас я понимаю это более чем отчетливо. Другое дело в том, что меня эта самая причина не интересует. Силу лабиринта я добуду в любом случае, хочет того трещина или нет. Я пыталась договориться по-хорошему, и будь там не такая зверская цена, я бы просто заплатила, но раз трещине не нужны услуги целителя, то кто я такая, чтобы насильно их предлагать? Тем более за баром теперь круглосуточно следят крысы, так что, если они попытаются куда-то переехать, я первый же об этом узнаю. Выносливость. 468, плюс 5. Смещенное лезвие. Уровень 18, плюс 1. Понимание сути. Уровень 40, плюс 2. Адаптивная мутация. Уровень 65, плюс 1. 17. Получено 91730 очков опыта. Получена награда. 50000 очков опыта. Получено новое задание. Милостью Всевышнего вы создали скрытую ячейку Лиги и даже защитили ее от первых нападений, но бескрайние пески готовят новую угрозу, и вы как Хассан обязаны предотвратить ее. Вы следите и устраните доктора Альберта Вескера. Дополнительное задание. Выясните, кто стоит за проклятым доктором. Награда. 75000 очков опыта. Открытие четвертого задания из цепочки «Молодой Хассан». Награда за дополнительное задание. 25000 очков опыта. Ловкость. 255, плюс 15. Проводимость. 750, плюс 15. Смещенное лезвие. Уровень 24, плюс 6. Бескоровый покров. Уровень 70, плюс 12. Уровень повышен. Уровень. 25, 120, 150, 125, 000. Очков развития. 85. Можно ли это считать багом? Задумчиво пробормотал я. Все же 25 уровень получен за счет повышения до 24. Целый уровень поднять чисто на опыте от покрова и лезвий – это читерство. С другой стороны, быть неуязвимой рептилией, отзывающейся на кличку Краулер, или обладать всеми силами мира, как Эйдолон, тоже не вписывается в рамки нормальности. Открыта возможность выбора специализаций. И снова специализация и снова тупик. Это уже даже как-то привычно. Снова вернулись варианты на скрытность, только названия у них какие-то странные и отдающие чем-то потусторонним и одновременно с этим знакомым. Фальшивый ассасин, ассасин, хашашин лиги. Ну и куда без набивших оскомину стажера бойни и внучки Краулера. Однако в этот раз добавились еще и комбинации, доступные от синергии двух классов, одну из которых я просто не могла не взять. Пусть название там было и не очень, но зато могло бы сэкономить мне целую гору очков развития, нехватку которых я уже начала понемногу ощущать. Выбрана специализация. Собиратель черепов. Позволяет подключаться к истокам умирающих от ваших рук кипов и получать новые навыки точно так же, как если бы вы убили их проекции. Каждый убитый кейп проекция также дают очки развития в зависимости от текущей итерации. Немного позже, там же, на сегодня хватит, остановила я тренировку страшилы. Сегодня мы не только занимались биокинезом и оттачивали скорость изменения, что у него все еще хромало, но и занимались физическими нагрузками, чтобы он привык к изменившимся параметрам и строению тела, а привыкнуть было к чему. Более прочные и сильные мышцы позволяли выдерживать куда большие нагрузки, как и выдавать большую скорость. Измененные легкие позволяли лучше насыщать кровь кислородом, а иммунитет куда меньше беспокоиться о ядах и болезнях. Удары обычными ножами уже не брали укрепленную кожу, а кости позволяли игнорировать удары битой. И ведь это за неполные двое суток. Разница в скорости развития и понимании биокинеза да и после нашей встречи просто поражает воображение. Иногда мне даже кажется, что его сила довольно усмехается, потирая руки в предвкушении. Ну, если у истоков вообще есть руки, чтобы их потирать, собирайся, убирай последствия тренировок и пойдем гасить нариков, заодно покажешь, чему научился. Маршал вчера сообщил, что какие-то уроды хотят начать продавать свою дурь среди членов семей профсоюза в Южных Доках. Надо наведаться к ним на склад и показать, что толкать дурь могут только разрешенные лица. Перебил меня фальшивый бугай и понятливо кивнул. Страшила, ты, вероятно, не знаешь и это тебя прощает, но к этой дряни у меня отношение сугубо негативное, резко потеряла я любой намек на приподнятое настроение. По правде сказать, я могла бы неплохо зарабатывать, толкая в доках сильнодействующий высокоактивный наркотик, не вызывающий привыкания, к тому же собственного производства, постепенно вытесняя различные опиаты, героин, псилоцибин, мескалин, ЛСД и прочую дрянь, а любых недовольных пуская на удобрения для грибницы. Но одна только мысль, что я уподоблюсь толкачу и прочим отбросам, вызывала у меня рвотные рефлексы и желание помыться. Так что, если не хочешь, чтобы мы окончательно рассорились и я перестала тебе помогать, то лучше бы тебе такого впредь не говорить.